Просыпать и просыпаться с тобой. Лучше этого нет, лучше этого не будет никогда. Я забуду все рядом с тобой, но помню каждый рассвет, которым согреваюсь я всегда. Послушай, как сердце бьется, когда ты просто со мной. Поэтому прошу тебя, обещай вечно верить.